5.6. Потоки энергии. Давайте еще раз вернемся к уравнению 5.12. Как уже говорилось, оно является уравнением движения не только для предметных тел, но и для произвольных энергетических структур, в том числе и не имеющих предметного воплощения, поскольку в его основе лежит одна лишь энергетическая характеристика объекта. Проще говоря, этому уравнению подчиняются призраки и домовые, демоны и ангелы, а также эгрегоры и даже мысли отдельного человека, рассматриваемые как элементы физической реальности на квантовом уровне. Подчиняются ему и тонкие составляющие предметных тел. Правильнее сказать, что этому уравнению подчиняется произвольно выделенный объем, содержащий в себе энергию любых видов и типов. Уравнение 5.12 обобщает второй закон Ньютона, эта связь уже указывалась. F равно dP поделить на dT равно минус VW. Знак минус перед градиентом связан с тем, что в данном случае сила F внешняя и может служить его аналогом для непредметных объектов, обладающих энергетической структурой. Каждый представляет себе, какую роль играет второй закон Ньютона в классической физике, а значит может сделать вывод о важности уравнения 5.12. Науки, способные изучать нелокальные объекты как сложные системы взаимодействующих энергетических структур на тонких квантовых уровнях реальности, пока можно лишь догадываться, какие теоретические и практические направления могут возникнуть на основе полученного выражения. Не будем гадать на этот счет. Остановимся пока на том, что понятно уже сейчас, а заодно попытаемся ответить и на основной вопрос, касающийся предметного мира. Какой физический процесс позволяет управлять квантовой запутанностью с окружением? Этот момент особо важен для создания новых технических устройств, пока еще магических в современном представлении, но имеющих шанс потерять статус таинственности и стать вполне обыденными предметами в нашей повседневной жизни. Ценность любых теоретических построений в значительной степени определяется их практической значимостью. Любая новая теоретическая модель, как бы заманчиво она ни выглядела, останется невостребованной, а кому-то попросту покажется очередным бредом, если вслед за ее созданием не последует конкретного практического результата. В этом отношении у предложенной модели обнадеживающие перспективы. И хотя до создания принципиально новых технических устройств еще далеко, новая модель и теоретические результаты, полученные на ее основе, могут иметь практическую ценность для каждого из нас уже сегодня. Любой человек на собственном опыте способен убедиться в справедливости ключевых моментов предложенной теории. Уравнение 5.12 дает ответ на главные вопросы, возникающие у каждого, кто проявляет интерес к эзотерическим практикам. Что такое потоки энергии в теле, являющимися основным магическим инструментом, как научиться ощущать их в себе и как ими управлять? Причем, что наиболее важно, уравнение не просто отвечает на них, а дает конкретный, однозначный и общий для всех практический алгоритм, позволяющий сознанию ухватить основные принципы контроля над энергетической структурой и постепенно подчинять себе все большую и большую часть энергетического потенциала, прежде всего своего собственного тела. Еще одно небольшое теоретическое отступление, касающееся данного вопроса, ранее уже упоминалось, что вследствие симметрии тензора энергии импульса плотность потока энергии равна плотности импульса, умноженной на E2. На скорости света пока внимание не акцентирую. Напомню, что плотность потока энергии есть количество энергии, протекающее в единицу времени через единичную площадь поверхности, расположенной перпендикулярно потоку. Нас прежде всего интересуют процессы, происходящие внутри объекта. Если энергия в нем распределена неравномерно, значит существует ненулевой градиент и возникает поток энергии, проходящий сквозь различные сечения тела. Объем в этом случае можно рассматривать как совокупность сечений, как интеграл от площади сечений по линейному размеру тела в направлении градиента энергии. Найдем связь между интегральным потоком энергии J в выделенном объеме, то есть суммы потоков через все его сечения, и градиентом энергии в данном объеме. Это можно сделать, если умножить плотность импульса на E2 и принять во внимание, что dP равно минус VWdt. Поток энергии в момент времени t равен j равно минус E2 VWt IT, JIT равно минус E2VW 5.13. Здесь не случайно выбрано такое непривычное представление потока энергии. В таком виде он более всего отвечает нашим целям, поскольку характеризует движение энергии во всем объеме тела и является одной из своеобразных наблюдаемых физических величин, точнее величин, ощущаемых нашим сознанием, наиболее отчетливо фиксируемых в своем собственном теле. Таким образом, мы получаем возможность рассуждать в терминах потока энергии, который направлен в сторону, противоположную направлению ее градиента. Мы видим также, что величина градиента энергии характеризует скорость изменения ее потока во времени или ускорение самой энергии при ее движении, вызванном наличием градиента. Частный случай – второй закон Ньютона, или ускорение массы под действием внешней силы. Чтобы его получить, нужно в качестве потока энергии J взять TE2V, разделить 5.13 на E2 и поменять знак, переходя от внутренней силы к внешней. Теперь можно перейти к более конкретным практическим рекомендациям. Прежде всего, уравнения 5.12 и 5.13 помогают сознанию выделить из многообразного комплекса ощущений в нашем теле те, которые связаны с потоками энергии всех его энергетических составляющих. Получается простое решение этого вопроса. Поскольку все составляющие нашего энергетического тела также подчиняются приведенным уравнениям, сознание должно фиксировать их поток при ускоренном движении всего тела. И это действительно так. Каждый может самостоятельно в этом убедиться. Стоит направить лишь внимание на ощущения в своем теле при ускорении, например, при разгоне или торможении автомобиля, качании на качелях и так далее. Менее внимательным можно посоветовать прокатиться на американских горках. Особо недоверчивым предлагаю прыгнуть с парашютом и не торопиться его раскрывать, а сначала прислушаться к своим ощущениям. После этого, думаю, они лучше других поймут, что такое градиент энергии в теле и как ощущается соответствующий ему поток энергии. После подобной тренировки вы сможете легко выделять эти ощущения и в более привычных ситуациях, например, поднимаясь и спускаясь на лифте или делая обычное приседание. В общем, при любом, даже самом незначительном ускорении своего тела. Таким образом, предлагаемая физическая модель позволяет сознанию зацепиться вниманием за процессами движения энергии в нашем теле, которые мы обычно игнорируем. Особо стоит отметить, что эти процессы носят всеобщий характер и, в частности, всеми нами ощущаются одинаково, предварив этим возможное возражение оппонентов, что ощущения потоков индивидуальны. Косвенным доказательством единой физической природы рассматриваемых процессов и единства их восприятия нашим сознанием является ситуация, хорошо знакомая почти каждому. Речь идет о случаях, когда мы падаем или летаем во сне. В такие моменты поток энергии, который возникает в теле во время сна, под влиянием каких-то внешних или внутренних процессов, сознание моделирует в виде реальной ситуации с аналогичными ощущениями. Если вы в этот миг просыпаетесь, то можете осознать, что поток энергии, ощущаемый, например, во время падения во сне, в точности совпадает с ощущением реального падения вниз, когда вы, например, качаетесь на качелях. Согласно предложенной модели, ускоренное движение тела приводит к появлению градиента энергии одновременно у всех энергетических составляющих. Поэтому совокупный поток энергии ощущается наиболее отчетливо и может служить отправной точкой для знакомства нашего рассудка с этим процессом. Но в этом случае трудно выделить его составляющие. Однако, познав само ощущение, сознание уже без труда зафиксирует аналогичное ощущение в ситуациях, когда поток энергии уже не связан с ускоренным движением, а представляет собой поток какой-то одной энергетической составляющей, градиент которой вызван, например, нашими эмоциями. Потоки энергии мы ощущаем неоднократно в течение дня. Наше сознание просто не акцентирует на них внимание. В русском языке, как и в любом другом, есть достаточно много выражений, характеризующих особо сильное ощущение потоков энергии. Внутри все оборвалось, сердце в пятки ушло, подступил ком к горлу, замерло сердце, захватило дух, волосы встали дыбом, мурашки по коже и так далее. Обычно мы не связываем эти выражения с реальным физическим процессом, и, как видите, напрасно. Наиболее сильный поток иногда возникает в неожиданных ситуациях, когда резко звонит звонок, хлопает дверь и так далее. Человек при этом внутренне, а иногда и не только, вздрагивает, тело как будто пронизывает током. Это своего рода ударная волна проходит через нашу энергетическую структуру. Слабые потоки энергии не столь очевидны, но и они при желании легко фиксируются. В терминах потока энергии могут найти объяснение эффекты, которые связаны с энергетическими потоками от предметов различной геометрии и которые современная наука часто игнорирует. Речь идет об эффекте пирамиды, эффекте полостных структур Гребенникова и других эффектах формы. Согласно изложенному подходу, должен, например, иметь место поток энергии в углах, когда градиент возникает в результате неравномерного перекрывания энергетических полей от боковых сторон. Кстати, наши предки это хорошо знали и целенаправленно использовали. Так, наказание детей, известное как «поставить в угол», возможно основано на непосредственном физическом воздействии углового потока энергии. С этим же связаны и народные приметы – не садиться за угол стола и так далее. Научившись ощущать потоки энергии в своем теле, вы без труда зафиксируете градиенты энергии, вызванные внешними предметами. Например, рукой очень легко ощутить поток, исходящий от угла того же стола. Смотри Гребенников, «Мой мир», Новосибирск, Сибирь, 1997 год. После того, как сознание научилось четко выделять в качестве объекта внимания потока энергии, уверенно идентифицируя их среди других ощущений, необходимо сделать следующий шаг – научить сознание управлять этими потоками. Здесь также может помочь физика. Для начала попытайтесь смоделировать ситуацию, связанную с ускорением тела. В этом отношении довольно эффективны компьютерные игры, когда ваш персонаж, например, падает с большой высоты, или видеофильмы, где есть аналогичная ситуация. Зная, что ощущает человек при ускоренном движении, вы почувствуете соответствующий поток энергии. Постепенно ваше сознание уже без внешних костылей научится создавать градиент энергии в своем теле, регулировать интенсивность и направление потока. Затем можно усложнить задачу, обучая сознание избирательно управлять отдельными энергетическими потоками, источниками которых являются, например, наши эмоции. И в этом случае могут помочь фильмы, которые вызывают у вас глубокие чувства. Как только разум уловит общий физический принцип этого процесса, он будет в состоянии его анализировать и контролировать. Дальнейшее уже дело техники. Здесь проблем не будет, так как существует огромное количество различных школ и методик, развивающих эти навыки в самых разных направлениях. Например, если вы озабочены своим здоровьем, можете воспользоваться методиками китайских школ цигун. На основе тысячелетних практик в них детально изучено все многообразие локальных энергетических потоков в теле человека. Наряду с этим отмечено их влияние на работу различных внутренних органов. Сейчас большой популярностью пользуются молодые эзотерические школы, например, ДЭИР, дальнейшее энергоинформационное развитие. Школа хорошо организована, имеет филиалы практически во всех крупных городах России и за рубежом. Грамотно продуманы системы и программы обучения, учитывающие многогранные интересы человека в современном мире. Однако, вступая на этот путь, нужно полностью отдавать себе отчет обо всей серьезности предпринимаемого шага. Поэтому советую прочитать как можно больше литературы на эту тему. Особое внимание обратите на технику безопасности, которой зачастую пренебрегают молодые школы. В этом отношении мне импонирует осторожный и взвешенный подход Штайнера. Смотри, например, его работу «Как достигнуть познания высших миров».